Долгорукий испуганно вздрогнул. Тон старика был слишком естественным, чтобы он мог заподозрить его во лжи. «Тем хуже», — воскликнул Долгорукий, — «если она не захочет меня видеть. Я привез ей избавление от смерти. Я должен поговорить с ней во что бы то ни стало. Скажите ей, что я приехал не со злом, что я не хочу расправлять ее душевные раны. Я спасти ее хочу. Спасти. Понимаете? Борятинский жив». Это вырвалось у него совершенно невольно, и таким правдивым тоном произнес он эти слова, что старик даже против желания поверил ему. «Хорошо», — сказал Рудницкий, — «посидите немного, князь. Я скажу Аннушке, а там уж ее воля». Рудницкий торопливо направился к дверям, вполне уверенный, что Анюта откажется видеть Долгорукого. Но к его величайшему удивлению она не отказалась. Когда Василий Семенович сообщил ей о приезде Долгорукого и о том, что он хочет непременно ее видеть, она быстро встала с дивана, на котором проводила теперь почти все дни. Впалые щеки ее вспыхнули лихорадочным румянцем, глаза загорелись гневным огоньком, и она резко сказала каким-то хриплым, точно не своим голосом: «А, так он приехал. Он хочет меня видеть? Хорошо же. Позовите его, батюшка, сюда». Старик, испуганный ее взволнованным видом, даже не стал протестовать, даже не сообщил ей об удивительном известии, привезенном Долгоруким, что Борятинский жив, и поспешил привести Алексея Михайловича. Когда Долгорукий вошел в комнату и увидел княжну, он испуганно отшатнулся. Он и предполагать не мог, чтобы молодая девушка так страшно изменилась за каких-нибудь 4 месяца. Перед ним была не прежняя цветущая, пышущая здоровьем княжна Анна, а какая-то бледная тень ее, какой-то призрак этой былой красоты. И невольно его сердце сжалось такой мучительной болью, что он едва подавил крик ужаса и сожаления, чуть было не сорвавшийся с его губ. А молодая девушка, глядя в упор на него своим гневным взглядом, подошла к нему вплотную и медленно проговорила: «Так вы хотели меня видеть, ваше сиятельство? Вам угодно было посмотреть, что сталось со мной по вашей милости? Смотрите, любуйтесь». Но княжна, — попробовал прервать поток ее гневных слов Алексей Михайлович, — «молчите! Злодей! Убийца! Вы отняли у меня все, все в жизни! Разбили счастье, убили моего жениха! Теперь вы хотите отнять у меня жизнь? Берите! И помните, что мои проклятия на страшном суде зачтутся вам! Будьте вы прокляты!» «Но княжна! — опять воскликнул Долгорукий — я не виноват в смерти Борятинского! Он не умер, он жив!» Этот возглас заставил молодую девушку вздрогнуть всем телом. Он произвел на нее впечатление громового удара, и, подавленная этой неожиданной, хоть и радостной новостью, она лишилась чувств и бессильно упала на пол.